Время выигрывать. Первое. В погребе было не просто холодно, а как-то противно холодно. Ледяная влажная тьма, настоянная на запахе мышей, гнили, плесени и застарелой, слежавшейся пыли. И еще что-то острое, незнакомое, чего Шурик так и не смог определить. Стены погреба, укрепленные горбылем, выложены были снизу мертвыми, грязными, отсыревшими валунами. То, что они ледяные, Шурик увидел, когда зажег спичку. Сидеть на валунах было невозможно, но для хранения продуктов трудно было придумать что-то лучшее. «Жратвы нам хватит надолго», — мрачно заметил Шурик, изучая на ощупь погреб. «У Степаныча масса банок. Есть, наверное, с помидорами, с огурцами, с капустой, с грибами. Навалом тушенки, масло. А стены погреба, Леня, все-таки из горбыля». «Из горбыля. А горбыль хилый, хилый. Попробуем разобрать». «Не надо», — ответил врач. «Это обыкновенный погреб-засыпуха. Поставили стены, засыпали землей, сверху покрыли брезентом. Халтура, а не погреб. Выломаешь один горбыль, все остальное рухнет само». «Как твоя рука?» «Папася, мамася», — выругался врач. «Я думал, этот скотина Рубик сломает мне руку. Но надо же было чем-то прикрывать лицо. Хорошо, что кроссовки у Рубика оказались на мягких подошвах». Сам спровоцировал. Шурик ухмыльнулся. Он знал, что врач не увидит его ухмылку, но ему хотелось этого. Он даже спросил: «Зачем ты спровоцировал драку?» «А что? Были какие-то другие варианты?» «Варианты всегда есть. Можно промолчать, можно договориться, можно потянуть время. В конце концов, можно поторговаться. Драка, я так скажу, это самое последнее дело. Всегда существуют какие-нибудь другие варианты». «Если бы не тип с карабином», — начал врач, но Шурик оборвал его. «Оставь. Все равно драка — это последнее дело. Честно говоря, я всегда считал тебя более терпимым». «Терпимым», — хмыкнул врач. «Варить чай, топить баньку, тереть спины, жрать водку с этими скотами? Уволь! Надеюсь, не это ты называешь быть терпимым. Они такие, какие есть. И ты понимаешь мои слова, не притворяйся. Ты знаешь, что я имел в виду». Шурик поежился. После внешней жары температура в погребе казалась полярной. Разумеется, Шурик не думал, что в погребе ниже нуля. Но так могло показаться. Тело избитое, ноющее, требовало хоть какого-то комфорта. «Да», — подумав, согласился Шурик, — «с банькой бы у них, конечно, не прошло». А им в голову могло прийти такое. Вот тогда все равно пришлось бы драться. «И все же, только не повторяй, что с ними можно было договориться», — прервал Шурика врач. «О чем, собственно, с ними договариваться?» «Мы, ребята, чувствуем, что вы плохие, и чувствуем, что машина у вас не ваша. Ну, значит, вот и грубите вы. Так, что ли? Нам, дескать, ребята, так не хочется. Давайте, ребята, договоримся. Мы, значит, просто посидим в своей избенке, вон она с краю, а вы делаете, что хотите, только нас не трогайте, не замечайте. Вот вам продукты, вот вам заварка. Если хотите, забирайте спальные мешки. Мы перебьемся и без мешков. Мы себе тихонечко посидим у себя в избенке, пока вы не уедете, так? А почему бы и нет? Всегда можно договориться, на любых условиях. Осталась бы возможность маневра. А теперь что придумаешь, сидя в погребе? Твой Степаныч 3 дня может дрыхнуть. Они ему оставят бутылку. А негр уйдет. Седой негр уйдет. Ты понял, за кем охотится, Руальд? Мы теперь упустим этого седого негра. Папася, мамася, с чего ты взял? Договориться с подонками. Стали бы они с тобой договариваться, ты бы их только насмешил. Ты и так их насмешил. Они, наверное, до сих пор смеются. Даже слабоумный смеется. А он весь обжегся, когда упал в костер. И этот Рубик, который кроссовками пытался выбить мои контактные линзы, Рубик, наверное, особенно сильно смеется. Мы их здорово насмешили. Они, значит, тут свили гнездо, а мы, видите ли, голуби мира, прилетаем и сразу в драку. Что делать с такими козлами-голубями? Понятно, в погреб. «Договориться!» — неприятно повторил врач. «Они бы тебя слушать не стали. Мордой в дерьмо. Вот тебе договоримся. а захочешь сослаться на свидетеля, на бедного пьянчушку Степаныча, который 5 лет не пил, так он проснется и на нас же покажет. Вот, скажет, приехали на машине хорошие мужики, тихо, мирно, за все платили, а тут эти двое с бобоукладчиками. Интеллигенты, значит, в контактных линзах. Приплыли и давай махаться копытами. Так Степаныч и покажет. Он же 5 лет не пил. У него психика сломанная. А тут такое. Да и об этих козлах ты ничего не знаешь. Так одни догадки. А иномарка, а томские номера, а карабин с оптикой. Наконец, погреб. Не тебя, что ли, бросили в погреб? За дело, хохотнул врач. Сам подумай. Эти придурки здесь уже прижились, а мы ломаем им кайф. Вот они и покуражились. Вообще-то, выдохнул врач, ты в чем-то прав. Натаскать хвороста, пусть даже таким сволочам, не облысеешь. Можно было сходить за хворостом. Там в лесу, может, оторвались бы. Оторвались и на соседнюю базу. Он захохотал со скоростью, превосходящей все последние изобретения. Ты только подумай, Шурик, нам бесплатную водку в зубы, а мы, видите ли, гордые, мы морды воротим. Нашел время для смеха. Смеяться никогда не вредно. Выживает тот, кто смеется. Мир уцелел, потому что смеялся. И с погребом нам повезло. С чего ты взял, что эти козлы преступники? Карабин, коротко повторил Шурик, и иномарка. Седой негр. Карабин нашли. Кто-то утерял, а они нашли на дороге. И машина была брошена неизвестными угонщиками. Они видят, стоит брошенная машина. Вот и решили привезти машину в милицию. Благородный поступок. А седой негр. Сам знаешь, каждый человек на кого-нибудь похож в этом мире. Оставь, помрачнел Шурик. Действительно, не время для насмешек. Я пытаюсь остудить твой пыл. Не надо, тут и без того холодно. Зато много жратвы, сказал врач, что-то жуя, и посоветовал повеселевшим голосом. Ешь масло. У Степаныча хороший запас. Сливочное масло, общеизвестно, повышает морозоустойчивость организма. Если съедать в день по килограмму сливочного масла, можно бегать по морозу нагишом, как пингвины. Откуда у пингвинов сливочное масло? Не знаю. А почему нагишом, как пингвины? Не знаю. Зря веселишься, повторил Шурик. Завтра суббота. Я не уверен, что уже завтра Степаныч выпустит нас из погреба. Он может очнуться и в воскресенье, и в понедельник. А в понедельник, если ты помнишь, мы должны быть в городе. В понедельник мы понадобимся Руальду. Мы будем в городе завтра. Не хотелось, конечно, все-таки приехали отдыхать, но раз надо, будем в городе завтра. Ты еще не вылез из погреба. Шурик вдруг разозлился. Зачем ты спровоцировал драку? Чтобы попасть в погреб, хладнокровно ответил врач. В погреб? Не понял Шурик. Ага, в погреб, хладнокровно повторил врач. Именно в погреб, именно в этот погреб. Стоило мне увидеть этих козлов, как я сразу понял. Нам необходимо в погреб Степаныча. И не самим туда залезть, спрятаться трусливо, а все сделать так, чтобы нас загнали в погреб силком. Предварительно выбив тебе контактные линзы. О контактных линзах я, честно говоря, не подумал. На будущее учту. Правда, мне казалось, что и сейчас все пройдет более мирно. После того, что ты им наговорил, удивился Шурик. А что я такого особенного сказал? Почитал стихи. Сделал несколько замечаний. Лежу и греюсь близ свиньи. Ты же видел, они ленивы. Их надо было разогреть, разозлить. Это тебе удалось, холодно заметил Шурик. Ты их разогрел. А я думаю, можно было договориться. Можно было потянуть время. Ага, дали бы они тебе потянуть время. Они бы покуражились над нами и бросили в море, а не в погреб Степаныча, и притопили бы шестом. Это написано на их рожах. Если бы мы стали тянуть время, они быстро вошли бы в раж. Тогда мы не отделались бы синяками. Они раскатали бы нас по поляне, как блины по сковороде, и при этом каждый бил бы нас отдельно, индивидуально. А это пострашней, чем когда тебя бьют коллективом. Я сразу сообразил, что если мы не попадем в погреб, они нас забьют. Просто забьют, как котов, как собак, ради удовольствия. А еще за то, что мы не вовремя попали на базу, за то, что помешали им. Не было у нас другого варианта, Шурик. Нам мог помочь только погреб. Нам надо было заставить их загнать нас в погреб, чтобы они как бы и возгордились этим, как победой. Вот я и постарался. В погреб? — непонимающе протянул Шурик. Именно в погреб? Папася, мамася, неужели ты еще не допер? Они не полезут бить нас в погреб. И мы не дураки, не полезем наверх, даже если они этого потребуют. Понял? И похвастался из темноты. Сало нашел! Тузлучное! Степаныч, хотя и алкаш, но мастер. Его сало можно жевать без хлеба. Погоди ты с салом. Шурик медленно прозревал. Почему ты решил, что нам надо оказаться в погребе? А ты думаешь, что лучше оказаться на помойке? Чтобы эти придурки снова набегали на нас, спросил врач. Соскучился по их рожам? Нет проблем. Постучи в крышку люка и позови козлов. Скажи, что тебе хочется таскать хворост и топить для них баню. Ну? Оставь. Шурик медленно, но прозревал. Не собираюсь я стучать в люк. Тогда жуй сало, сказал врач и добавил для пущей убедительности. Если бы я не спровоцировал, как ты говоришь, драку, мы бы сейчас валялись на помойке и по нашим лицам ползали синие мухи. Ты бы, может, еще дергал бровями, но мух это не пугает. С чего ты взял? Ты о мухах? Тоном знатока поинтересовался врач. Нет, о помойке. А что им делать с нами? Они бы били нас долго и методично. Ты же видишь, они раздражены. Машина к черту, планы к черту. Мы им ни для чего не нужны. Мы не нужны им даже для того, чтобы истопить баню. Они поломали бы нам руки и ребра. Так, для верности. Я знаю этих типов. И ты знаешь таких типов. Они бы даже не стали стрелять в нас. И это, наверное, было бы самым плохим. Мы бы, возможно, жалели, что они не пристрелили нас сразу. Ладно, сказал Шурик, может, ты и прав. По крайней мере, ребра и руки у нас целы. Пока целы. Он тихонько погладил распухшую, разбитую щеку. Ну, попали мы в погреб. Исполнилась твоя мечта. Что дальше? Как мы отсюда выберемся? Будем ждать, пока уберутся гости, пока проснется Степаныч. Зачем ждать? Папася, мамася, смутно вращая инфернальным умом. Зачем торопиться? Говорю тебе, ешь сало. Отличное сало. Обязательно съешь кусок. Нам сегодня понадобятся все силы. Для чего? Для того, чтобы выжить, весело сказал врач. Для того, чтобы повязать этих подонков. Я не ослышался? Странно, заметил врач. Я думал, что ты оглушил Рубика. Я думал, это ты вмазал ему ладонями по ушам. Чего это ты вдруг стал плохо слышать? И прокричал из тьмы весело. Повторяю для глухих. Нам сегодня понадобятся все силы, чтобы повязать этих подонков. Сидя в погребе? Повторяю для глухих. Весело прокричал из тьмы врач. Я сделал все, чтобы нас загнали в погреб. Конечно, хотелось бы более вежливого обращения, но тут не без издержек. Запри они нас в домике, нам никак не удалось бы сбежать. Домик бы они охраняли. А погреб? А погреб им охранять не к чему. Замок надежный. Почему лучше сидеть в погребе под землей, а не в домике? Тут прохладнее, — весело отозвался врач. Тут много жратвы и есть свобода маневра. Ты говоришь так, будто знаешь, как можно выбраться из погреба. Врач спокойно ответил. Конечно, знаю. Дух свободы,